Глава 43. «Никитин, вставай!» – тормошила меня Дарина. «Что случилось?» Я поднялся на локте и сразу почувствовал то самое неприятное ощущение в районе щитовидки. Похоже, неприятности начинаются. «Чернава, она пришла ко мне во сне». Глаза Дарины были на мокром месте, да и лицо порядком перепуганное. «Да», – прижал я ее к себе. «Все, успокойся. Я тоже это чувствую». «Чернава сказала, что мы должны торопиться. Огонь земли все ближе». «Да, так и сказала. Огонь земли». Я поднялся, прошлепал босыми ногами по гладким доскам пола до очага, рядом с которым стояло деревянное ведро с чистой водой. Зачерпнул воду ладонями и умылся. Затем, не вытираясь, прошел к окошку, подставив лицо весеннему, но все еще прохладному ветру. Внизу по настилу улицы шли двое караульных. «Вождя, Пинара и Пайгамбара, ведите! Быстро!» Караульные, не задавая вопросов, побежали в разные стороны. Дарина так и сидела у циновки с растерянным и испуганным видом. «Соберись, на тебе и Пайгамбаре будет вывод женщин и детей к широкой тропе к лодкам». Дарина кивнула и стала быстро одеваться. Я смотрел нашу комнату. Мой ранец, торба Дарины, баул стоят у дверей. Там же и замотанное в сукно все наше оружие. Сейчас в каждой комнате всех четраков Шахара точно так же у входа стоят самые необходимые вещи. Еще месяц назад, после очередных сильных толчков, я распорядился об этом. А вождь довел до каждого шахарца. «Сколько у нас времени?» – сразу спросил вождь, как только они вошли вместе с Пайгамбаром. «Мало», – ответил я, а потом кивнул на молодого шамана. «Он знает точно». «Теперь я могу сказать», – Пайгамбар отвел глаза в сторону. «Не томи», – я аж прикрикнул. «Все начнется, когда большая луна и солнце встанут в зените». «В обед, значит», – ответил я и посмотрел на левую руку, просто машинально. Не было там никаких часов. «Да». Дверь распахнулась, и вошли Пинар и Линар. «Линар», – обратился я к шахарскому воеводе. «Время пришло, высылай авангард». «Высылать что?» «Высылай дозорный отряд по широкой тропе, как мы делали, помнишь?» «Понял». «Несите лодки, готовьте доски. Все как в прошлый раз, только теперь это не науки ради. Да, и Махона предупреди, пусть готовится». Я перевел взгляд на вождя, на что он поднял руку и сказал. «Я последним покину Шахар». «Да-да, я помню завет предков». Я вздохнул и добавил. «Но пока не отправишь к тропе последнюю телегу из ремесленного четрака, права не имеешь покинуть Шахар». «Пайгамбар, Дарина, людей не пугаем. Быстро, но спокойно поднимайте четрак за четраком». Выдав всем ценные указания, я остался в одиночестве в комнате. Запалил от тлеющих углей очага щепку и, раскурив трубку, подошел к окну. Еще ночь, но по всему Шахару загорались факелы. В окнах четрака вспыхивал желтый свет лампад. Неужели только у меня сердце готово выпрыгнуть из груди? Я слышу, как люди просыпаются и начинают сборы. Вижу, как вдалеке у ремесленного четрака зажглись огни. Но все они спокойны. Разве что песню какую-нибудь задорную хором не поют. «Белли поведет нас!» — раздался за стенкой звонкий и радостный голос младшего мальчишки вдовой соседки. Народ Шахара ждал исхода не одно поколение, и для них это скорее великий праздник. Тихо проговорил я вслух, сам себе ответив на вопрос. Хотя так даже лучше, чем паника и суматоха. Мы неоднократно проводили учебные тревоги, и теперь, похоже, только я и Дарина волнуемся за них, за всех. Первый сильный толчок, а за ним еще два, чуть слабее, донеслись от земли уже на рассвете. А рядом с храмом предков, который уже покинули шаманы, из булькающего болота к небу выбросило высокий фонтан кипятка и грязной жижи. К этому времени в ремесленном чатраке уже были закончены все сборы, а в единственное орудие на лафете с узкой колеей оси, которое находилось в шахаре, было впряжено четверо котов. Другие 7 орудий в разобранном состоянии уже месяц как спрятаны в сутках пути на юг от шахара. И коты не подвели. Как только получили призыв, в течение 2 часов они собрались у ритуального камня на поляне. Было заметно, что животные нервничают и тоже чувствуют опасность. Люди покинули шахар достаточно быстро, без суеты и в приподнятом настроении. Даже после очередных толчков, когда ближний к горам Четрак стал уходить в болото, а дозорная башня накренилась и с хрустом и грохотом упала на главную улицу. Все восприняли это как добрый знак. «Фанатики», – подумал я, переживая, что вождь и 1000 воинов все еще находятся на территории шахара. Они шли от окраин к тропе, заглядывали в каждый четрак и проверяли, все ли покинули свои жилища. «Поторопитесь!» – крикнул я вождю, уже сидя в седле и чувствуя, как волнуется рыжий. Махон стоял рядом со мной, под склоняющимися над входом в шахар ветвями, что уже несколько недель как вспыхнули сочной зеленью. У Махона из вещей была лишь тощая торба через плечо, боевой топор за широким поясом и шахарский меч в ножнах на перевязи. «Успеют», – спокойно сказал он и, глубоко вздохнув, как-то радостно добавил. «Хорошо, что исход свершился. Хуже нет, чем жить ожиданием». «Ты еще не знаешь, что народ Шахара ждет впереди?» «Что бы ни было, предки простили нас, и теперь у нас впереди новая жизнь, какой бы она ни была». «Пойдем уже, Омар Хайям». Я облегченно выдохнул, когда вождь с воинами сошли с деревянного настила и ступили на тропу, по которой все люди покинули Шахар. Мне же и эскадрону посвященных, как я про себя стал называть тех, кто прошел обряд единения, и 20 оружейников во главе с Махоном предстояло идти другой дорогой. Тропу разведали люди Кисара, и выводила она к самому узкому месту чистого озера. К тем самым старым гатям, по которым я выбрался к заимке Чернавы. Мы прошли около часа, когда подземные толчки стали все чаще и ощутимее. Было слышно, как в стороне шахара что-то грохочет, и, наконец, бахнуло так сильно, что рыжий прижал уши и откровенно испугался. Я почувствовал, как его страх передался и мне. Оглянувшись и посмотрев сквозь ветки деревьев на небо в стороне шахара, я увидел, как вверх поднимается огромный, клубящийся черный столб дыма и пепла. «А вот теперь поторопимся», – тихо сказал я, поднялся в седле и крикнул. «Шире шаг!» «Это голос предков, это их прощение», – тихо говорили шахарцы и оглядывались на поднимающийся к небу дым, похожий на гигантского черного червя. «Ага, если не поторопимся, то с неба на нас начнут валиться подарки предков», – пробурчал я и попросил Рыжего двигаться быстрей, что он охотно и сделал. Городище. «Доспех вам к лицу, моя императрица!» Леди-наставница держала в руках большое и тяжелое зеркало из толстого стекла напротив скади, которая неловко стояла в сверкающих латах. «Тяжело и неудобно», — скривила скади. «Может, надеть кольчужный доспех, как у дикарей княжества?» «Что вы! Этот доспех носила ваша мать, и доживи она до...» «Хватит! Помоги мне все это снять!» Наставница поставила зеркало у стены и поспешила помогать госпоже. В дверь покоев постучали. «Войди», – громко сказала скади. Дверь открылась, в покое вошел наместник Стак. Сквозняк закружил длинные шторы, они забились под зеркало у стены, и оно упало, покрывшись трещинами. «Лучшие стекольщики империи полировали это зеркало больше года», – фыркнула скади. А затем облегченно вздохнула, освободившись от тесной кирасы. «Почему вы, наместник, здесь, а не со своей армией?» «Я приехал, чтобы забрать из форта свою кавалерию. Она нужна в Хартских землях». «Что же такого случилось? В ваших последних депешах я уловила некие настроения сомнений». «Прошу, разрешите приостановить наступление и ограничиться осадами до тех пор, пока Луек не поведет степняков с севера». «Объяснитесь, наконец». Не без помощи наставницы, Скади освободилась от доспеха и уселась в застеленное мехами кресло. «Моя императрица, как я уже докладывал, у бунтарей что-то изменилось. О ночных вылазках и рейдах им становится известно, и тогда хартские стрелки обрушивают град стрел, пробивающих доспехи наших воинов. Потерь все больше, результатов все меньше. С весны мы больше не взяли ни одного острога. Бунтари яростно обороняются и делают вылазки в наши полевые лагеря». «Шпионы?» «Не думаю», – Стак покачал головой. «Степняки вот-вот должны высадиться на берегу Желтого озера. Придется вам обойтись теми силами, что я уже предоставила вам». «Но...» «Нет, мне нужен гарнизон форта здесь». «Вы что, не видите, что творится внутри княжества? Все наши карательные меры не приносят эффекта. Рода воюют меж собой. На трактах разбои». «Да и я отправила депешу в цитадель. Не все степняки примут участие в войне с хартами. Половина направится в княжество для наведения порядка». «Как вам будет угодно». Стак поклонился и обреченно уставился в пол. «Я вас не узнаю, дядюшка Стак». Скади мило улыбнулась. «Похоже, что-то должно поднять ваш боевой дух. Пожалуй, я знаю, далеко ли от вашего главного лагеря до столицы бунтарей?» «До каменка, который они зовут Кузнечный, 2 дня пешего пути». «Осадите его, наконец. А когда прибудет Луек со степняками, начинайте штурм». «Моя императрица, на пути к Кузнечному каменку 2 больших и хорошо укрепленных острога бунтарей». «Обойдите их». «Кругом болото, рощи и лес. Наша тяжелая кавалерия там бесполезна. Мелкие отряды хартов постоянно снуют в тех местах. А стрел, насколько я понял, у них предостаточно». «Хорошо», – Скади нахмурилась. «Разрешаю вам забрать из форта 1000 пехотинцев и 500 лучников. И я даю вам 2 недели на то, чтобы взять в осаду Кузнечный. Иначе ваше место займет Луек. Он никогда не ищет причин и не рассказывает мне, как нельзя что-то сделать. Он просто делает». «Как прикажете, моя императрица». Стак поклонился немного ниже, чем обычно, для того, чтобы его глаза, наполнившиеся злобой, нельзя было разглядеть. «Разрешите отбыть форт?» «Да, депешу коменданту форта я сейчас напишу и отправлю с посыльным. И вот еще что. Как только прибудете в лагерь, отправьте в городище 1000 бесполезных, по вашим словам, тяжелых всадников. Я найду им применение в княжестве».